Свободная коммуникация. Они рассеялись вокруг фермы. Клевер насчитал 10 человек, но продолжал сидеть на своем пне, чтобы их не спугнуть, двигаясь только, чтобы потыкать палочкой жарящуюся над огнем тушу, да и то не спеша. Солнце садилось за холмы, и долина наполнилась тенями, так что лица он особо разглядеть не мог, но там был один старикан с седой бородой, один в кожаном капюшоне, еще один в помятом шлеме и еще молодой парень. «Друзья или враги?» Чем дольше Клевер бродил по свету, тем больше они становились похожи друг на друга. Тем больше он понимал, что разницы, черт подери, вообще никакой нет. В конце концов, один все же подошел к огню и протянул к нему руки. Клевер узнал его, когда свет костра упал на его лицо. Траппер, один из кальдеровых парней. «Привет, Траппер», — проговорил он как можно дружелюбнее. «Всегда держись с людьми по-дружески, если можешь». «Клевер, ты что ли?» «Вроде да, хотя я нынче ни в чем не уверен». «Где ты был, черт побери?» «О, это длинная история». Люди Траппера понемногу подтягивались, даже не особенно скрываясь. Становилось зябко, и их тянуло к теплу, да еще и жарящееся мясо так соблазнительно пахло. «Сплавал в Миддерланд вместе с Большим Волком и Молодым Львом. Проблевался по пути туда, попал в шторм, сражался в битве. Мы проиграли, проблевался по пути обратно. Это если вкратце». Они уже собрались по другую сторону костра, расслабились, потеряли бдительность. «Ну, а потом Рикки Затейница послала меня сюда, к вам, перемолвиться с вами словечком. Похоже, тут возникло недоразумение насчет того, где располагается граница». У них ушли пара мгновений, чтобы сообразить. Потом тот седобородый схватился за свой здоровенный топор. «Так ты что, теперь с этой ведьмой?» Клевер осторожно почесал свой шрам. «Честно сказать, на этот счет ситуация малость неопределенная. Я, как обычно, просто пытаюсь найти место, где не качают. Подумал, вот, надо бы угостить вас, ребята, жарким в знак моих добрых намерений. Вы понимаете». Он ткнул тушу ножом, и из нее потек кровавый сок. «Правда, она еще не сготовилась. Может, заглянете попозже?» Траппер передвинул руку так, что она оказалась на рукояти меча, и медленно покачал головой. «Нет, не думаю». «Ну что поделать, тогда, боюсь, придется делать это на голодный желудок». Клевер резко свистнул. Из ниоткуда прилетела стрела и воткнулась в тушу, дрожа оперением. Он-то надеялся, что они сохранят трезвую голову, когда поймут, что окружены, попытаются действовать здраво. Но теперь ему пришло на ум, что глупо требовать от людей здравомыслия, когда начинают летать стрелы, даже если они пока что втыкаются только в мертвечину. «Черт!» — вскрикнул кто-то. Старикан с седой бородой описал полукруг с топором в руках, едва не раскроив череп своему сотоварищу. Тот еле увернулся, чуть не упал, споткнулся о лежащее в костре бревно, подняв фонтан искр. Траппер поднял меч. Еще один парень в плаще из овчины припустил бегом, словно заяц, услышавший хлопок в ладоши. Полный бардак. «Эй!» — позвал Клевер, протягивая к ним раскрытые ладони. «Эй, ну-ка успокойтесь!» Парень в шлеме шагнул к нему, занося копье, и в плечо ему воткнулась стрела. Он резко выдохнул, потом пронзительно заорал, выронив копье в костер и устроив еще один фейерверк, извернулся, пытаясь запустить руку за плечо, потом под мышку, чтобы дотянуться до стрелы, но кончики пальцев чуть-чуть не доставали. «Меня подстрелили!» – прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Эти ублюдки меня подстрелили!» «Мы заметили», – примирительно сказал Клевер, показывая на ферму и вокруг. «У меня люди вон там, в том амбаре, и вон там, и еще в той рощице, и в тех кустах. Они тут повсюду, и у всех в руках натянутые луки». На самом деле там были только Шолла и еще несколько других, но Клевер не видел проблемы в том, чтобы солгать ради спасения человеческих жизней. Ну или еще зачем-нибудь. «Если вы не хотите каждый получить по стреле, до которой не сможете дотянуться, мой вам настоятельный совет. Сложите аккуратно ваше оружие вон там, а потом подходите к костру и усаживайтесь, чтобы мы могли спокойно побеседовать, не отвлекаясь на великого уравнителя, дышащего нам в затылке». «Откуда нам знать, что ты нас просто не убьешь?» — спросил молодой парень с жидкими сальными волосами, стоявший возле траппера. Похоже, он был при нем чем-то вроде хлыста, примерно столько же лет и столько же здравого смысла. То есть почти никакого. «Потому что, если бы я задался целью вас убить, то приказал бы перестрелять вас, пока вы еще болтались на дороге. Можешь мне поверить, и траппер это подтвердит, я не тот человек, что склонен без надобности рисковать своей персоной. Все, что я хочу, это поговорить. Нам нет нужды проливать лишнюю кровь». Из-за деревьев показался Нижний, одной огромной ручищей волоча за собой того парня в овчином плаще, а в другой зажав тяжелую секиру. «Вождь!» — буркнул он и швырнул свою жертву на землю рядом с тем, подстреленным. «Меня подстрелили!» — всхлипнул тот. «Меня оглушили!» — промычал парень в овчине, прижимая окровавленную ладонь к окровавленной голове. «Мы заметили!» Траппер опустил меч и воткнул его в землю. Остальные тоже принялись неохотно вытаскивать из-за спин луки, доставать топоры и ножи, бросать на землю копья, так что в скорости перед зданием фермы оказался целый небольшой арсенал. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Клевер. «Разве так неспокойнее?» «Не сказал бы», — отозвался траппер, мрачно косясь на секиру Нижнего. «Ну, мне это точно спокойнее. Можешь мне поверить». Клевер снова свистнул, и Шолла, Хлыст и парочка других выскользнули из-за кустов, из амбара и других укрытий. Они подошли к костру, по-прежнему не выпуская из рук луков с наложенными стрелами, в то время как траппер со своими людьми неохотно расселись полукругом с дальней стороны от огня, словно детишки в предвкушении сказки. «Ну вот», — произнес Клевер, — «почему бы нам не начать с того, что затевает черный кальдер? Какое у него настроение, сколько у него человек, о чем он думает и все такое. Прошу вас, ничего, кроме правды». «Правды!» — повторил один из людей траппера, тот, что с седой бородой. «Правда в том, что ты за это заплатишь, Йонас Клевер!» Скривив губу, он сплюнул в огонь. Похоже, немного попало даже на тушу, что вызвало у Клевера некоторое раздражение. «Нельзя просто взять и перейти на другую сторону, как только поменяется ветер!» — продолжал Седобородый. Клевер задумчиво потер переносицу. «Почему же? Такие всегда находятся». «Черный кальдер еще отвоюет север!» — прорычал старикан. Впечатляющий голос, хриплый, словно его глотка набита галькой. «И никакая гребаная разрисованная ведьма со своим гребаным долгим взглядом это не изменит!» Он покосился на Нижнего, стоявшего за его плечом. «И когда это случится вам всем?» Секира Нижнего с хрустом проломила ему череп. Старик опрокинулся на спину и дрыгнул ногой, с такой силой, что с ноги слетел сапог и улетел на крышу сарая. И это было последнее, что он сделал в своей жизни. Нижний наклонился над ним, высвобождая секиру. «Парень слишком много болтал», — буркнул он в качестве объяснения. «И все не по делу», — согласился Клевер. Он развел руки и оглядел людей по ту сторону костра, таращившихся на босую ногу своего бывшего товарища. «Но, может быть, мы постараемся сделать так, чтобы это был последний труп, который мы здесь оставим. Наверное, никто не будет спорить, что если на севере чего-то и хватает с избытком, так это трупов». «Ты убил моего дядю, сволочь!» — прошипел парень с сальными волосами. «Ну, смотри теперь! Лучше ходи поосторожнее, потому что наступит день, когда я... Хрясь!» Секира Нижнего раскроила ему череп, брызнув кровью Клеверу в лицо. «Ах!» — вскрикнул тот, отшатнувшись и едва не свалившись с пня. Тело паренька качнулось и рухнуло лицом вниз. Вокруг его головы стремительно расползлась красная лужа, с тихим шипением огибая пылающие угли. Нижний, нахмурясь, взглянул на перепачканное лезвие своей секиры и принялся обтирать ее о спину лежащего. «Может, хватит уже, а?» — гаркнул на него Клевер. Нижний пожал плечами. «Прости, вождь. Мне показалось, что назревает бунт. А с бунтом всегда лучше разобраться сразу, пока он еще не разросся». Клевер глубоко вдохнул и выдохнул, утирая с лица капли крови. «Пожалуй, я могу понять твою точку зрения». «Меня подстрелили!» — прошептал тот со стрелой в плече. «Мы заметили. Итак, на чем я остановился?» «Черный кальдер», — напомнил Хлыст. «Ах да, черный кальдер. Как у него настроение?» Шолла обвела рукой шею траппера и засунула кончик ножа ему в ноздрю. «И давай, как он сказал, ничего, кроме правды». «Я никогда не видел его таким злым», — просипел траппер, не сводя взгляда скошенных глаз с ножа Шоллы. «Но при этом он спокоен, спокоен и осторожен». «Я боялся чего-нибудь в этом роде», — пробормотал Клевер. «Сколько у него людей?» Траппер вздрогнул, нож Шоллы пощекотал ему ноздрю. «С каждым днем все больше. Приходят новые, кто-то возвращается из Союза, и еще он заключил сделку с этим новым ублюдком из-за Кринны. Как там его зовут?» «Жилец Курганов», — подсказал один из сидящих. «Говорят, он спит в гнезде из костей». «Звучит зловеще», — заметил Хлыст. «Во всяком случае, неуютно», — подтвердила Шолла. Это звучало неуютно для всего Севера. Когда Черный Доу привел из-за Кринны Стука врасплох с его дикарями, чтобы те помогли ему совладать с Союзом, стычки не прекращались много лет. Было ясно, что Кальдер собирается драться по-серьезному, и в такой драке Клевер не имел желания участвовать ни с одной из сторон. Когда Клевер пошел против Стура, у него не было сомнений, что это правильный выбор. Он делал это для себя, а также в память чудесницы, а также ради всех остальных. Однако он был уверен, что Рикки прикончит мерзавца. Когда она этого не сделала, у него начали закрадываться сомнения, что, возможно, у нее недостаточно твердости для такой работы. Конечно, держаться на стороне победителя – самое разумное решение во все времена. Проблемы начинаются, когда ты не уверен, кто победит. Крайне неприятная ситуация. «Ну ладно, траппер, вы с твоими парнями можете идти». Клевер поморщился, поглядев на босую ногу мертвого старика, на грязь под отросшим ногтем. «В смысле, те, кто еще может идти. Скажи черному кальдеру, что вы наткнулись на нас. Скажи, что я старался действовать благоразумно». «Это, по-твоему, благоразумно?» — взвизгнул подстреленный. «У любого благоразумия есть благоразумный предел. Передай ему, что я бы хотел поговорить в какой-нибудь удобный момент. Объяснить, как обстоят дела, поделиться информацией к нашему общему благу и так далее». Траппер медленно кивнул. Он не стал высказывать собственное мнение об этой идее. Умный парень. «Ну что, мы тогда пойдем? Можно нам взять наше оружие?» Клевер глянул на груду железа и вздернул бровь. «Не могу сказать, что я в восторге от этой идеи». «Да ладно, Клевер, не заставляй меня возвращаться безоружным. Ты ставишь меня в чертовски неловкое положение». «Это верно. Но я думаю, ты и сам понимаешь, что лучше оказаться в неловком положении, чем в могиле. Мне совсем не хочется, чтобы вы стали нас преследовать». Тот, что в кожаном капюшоне, растерянно поглядел на него. «Но мне нужен мой меч. Отдай хотя бы мой меч». «Я сказал нет», — ответил Клевер твердо, но не повышая голоса. «Мы не торгуемся. Никаких исключений. Нет, значит нет». Капюшон, кажется, сильно расстроился. «Слышь, это меч моего отца, чтоб ты...» «Хрясь!» Клевер моргнул. Кровь снова обрызгала его лицо. Нижний раскроил череп и этому бедолаге. «Какого? Мне показалось, эта малость похожа на бунт, вождь», — объяснил Нижний, вытирая секиру. «Нам с тобой предстоит разговор», — прорычал ему Клевер. «А вы там давайте шевелитесь». Он махнул рукой, отсылая траппера и его сотоварищей в ночь. Пара человек помогли подняться своему стонущему приятелю в овчином плаще, и они поспешили прочь, к темным деревьям, оставив троих мертвых лежать на земле. Тот со стрелой в плече все продолжал ныть, что его подстрелили. Клевер потыкал мясо. «Ну, от этого все равно уже никакого толку». Сперва на него плюнул тот старикан, потом залили кровью двое других, и все равно оно до сих пор не сготовилось. «Кажется, я только тем и занимаюсь, что убеждаю своих новых хозяев, что мне можно доверять». «Может быть, если бы ты не предавал предыдущих?» — пробормотала Шола, роясь в груди оружия. «Думаешь, нам стоило остаться со Стуром?» «Да нет». Она вытащила из груды понравившийся нож и засунула его за пояс. Просто говорю, что такие поступки имеют последствия». «Не сказал бы, что мне нравится это слово». «Какое?» — спросил Хлыст. «Последствия. А ты думал, какое? Имеют?» Клевер покачал головой. «Клянусь мертвыми, парень, ты туп как пень. Если они перешли реку...» Хлыст, похоже, только сейчас сообразил, где они находились, когда появился траппер со своей командой. «Разве мы не должны были их убить?» «Ты, может быть, этого еще не понял, но я в целом предпочитаю убивать как можно меньше людей». Клевер кинул на Нижнего многозначительный взгляд, имевший примерно такое же действие, как удар стрелы о каменную стену. «Если бы мы перебили их всех, они не смогли бы отнести наше послание к Кальдеру, а мне кажется разумным сохранять возможность свободной коммуникации». «Свободной чего?» Клевер вздохнул. «Возможность продолжать разговаривать. Нижний, поскольку ты являешься автором этих трупов, мне кажется вполне справедливым, если ты их и похоронишь». «Ну вот», — пробурчал тот, убирая секиру. «Черт возьми, неблагодарная эта работа — убивать людей». «В каком-то смысле только на это и надежда, не так ли?» — отозвалась Шолла. Клевер мотнул головой Хлысту. «Ты будешь ему помогать». «Я-то что сделал?» — пискнул паренек. «Ничего, ты просто самый молодой и бестолковый, и тобой легче всего помыкать. Так что давай, принимайся за дело». Хлыст печально кивнул, признавая очевидную справедливость сказанного. «Так на чьей же мы все-таки стороне?» Клевер снова осторожно почесал шрам. «Вот один из вопросов, на которые лучше не пытаться отвечать, пока совсем не припрет».